Мир женщины. Для того, чтобы понять поведение женщин, полезно посмотреть на их каждодневную жизнь и проанализировать, каковы их главные интересы, заботы и времяпровождение. Это единственный способ доказать, что женщина ориентирована на внешние ценности, за которыми скрывается чувство презрения и отрицание своей женственности, что ведет к имитации мужской роли. Ничто так ярко не отражает интересы женщин, как женские журналы. Если мы выберем наугад любой из них, то увидим, что за редким исключением они посвящены работе по дому, украшению дома, уходу за телом. В них даются рецепты блюд, диеты для похудения, упражнения для поддержания формы тела и борьбы с целлюлитом. Рекламируются кремы от морщин и, конечно, новинки моды, чтобы всегда выглядеть привлекательно. Кроме того, говорится о воспитании детей, обсуждаются последние любовные романы, скандальные приключения кинозвезд и светской элиты. Кажется, что вся жизнь женщин проходит среди кремов, одежды, борьбы с весом и посвящена только одному, чтобы выглядеть более привлекательной. Таким образом, мы видим, как мал и ограничен мир женщины. Как будто нет ничего более важного, чем быть красивой и иметь детей. Все перечисленные занятия направлены на внешнее, на то, как улучшить свое тело, а не разум и внутренний мир. Почему так происходит? Что за могучая сила заставляет множество женщин бегать по магазинам за модными тряпками, косметикой, за всем, чтобы стать привлекательной, иметь сияющий цвет лица и красивую фигуру? Получается, что половина человечества посвящает большую часть своей жизни подобным вещам. На такую потерю энергии они идут лишь из-за желания привлечь мужчину, забеременеть и исполнить роль материнства, а также удовлетворить свой нарциссизм. Красота, молодость, макияж, красивая одежда – вот женское понимание своей привлекательности, которую она использует, чтобы повысить самооценку и заполучить своего мужчину. К сожалению, такое поведение оборачивается дьявольской ловушкой. Рано или поздно женщина попадает на собственную удочку. Чтобы это понять, давайте повторим основную идею. Женщина хочет поймать мужчину для того, чтобы забеременеть и реализовать функцию материнства. Для нее единственным способом не подражать мужскому поведению и преодолеть боль, которая возникает от ощущения себя кастрированным мужчиной, является захват мужчины в качестве контролируемого пениса. Вся жизнь женщины сосредоточена на мужчине. Чтобы его привлечь, она стремится к внешним ценностям, особенно к физической красоте, поэтому изо всех сил поддерживает определенный уровень привлекательности. Так она ограничивает свой мир. Первые морщины женщина может воспринимать как ужасную угрозу, как потерю своей физической привлекательности, что вызывает страх остаться навсегда кастрированной. Как мы говорили ранее, если женщина считает, что ее реализация зависит от мужчины, то при потере силы привлекать и удерживать мужчину, ее жизнь теряет всякий смысл. К тому же нарушается механизм ее нарциссического удовлетворения. Покупая красивое новое платье, делая макияж, прическу, женщина повышает самооценку, отгоняет депрессию и страдания. На какое-то время она чувствует себя обновленной, привлекательной, изменившейся, а значит, способной достичь своей главной цели – поймать мужчину. Комплименты, дерзкие взгляды и любезности оказывают огромное влияние на женщин, поскольку служат доказательством ее способности привлекать мужчину. Если женщина не ценит себя за то, кем она является, а смотрит на себя только глазами мужчин, она теряет возможность к самореализации. Отсюда мы видим, какую серьезную ошибку совершают женщины, когда пытаются законодательно достичь равенства с мужчинами. Они сами должны стать на один уровень с мужчинами в смысле развития ценностей, соответствующих своему полу. Если женщины откажутся подражать чуждым моделям и посвятят себя развитию собственной женственности, они вне всяких сомнений будут равны мужчинам. Но для этого им придется отказаться от роли беззащитного подростка, который их обучали с детства для обеспечения себя мужской защитой. Необходимо понимать, что равенство – не только равные права, но и равные обязанности. Отношения же защитника и подзащитной не предполагают этого. Речь идет не о пересмотре юридических прав женщин. Просто, чтобы стать взрослой, надо принять на себя новые и серьезные обязанности. Никакое движение за освобождение женщин не должно быть направлено на получение более широких прав без соответственного увеличения обязанностей, поскольку это противоречило бы настоящей свободе женщин. Свобода для женщин означает зрелость, а не положение подзащитной, удочеренной. Женщины не должны быть под патронажем общества, которое отечески их опекает. Им следует стать взрослыми и максимально ответственными за себя. Но женщины продолжают требовать больше прав и защиты, хотя они и без того, как наивные подростки, удочерены мужчинами, которые отвечают за их жизнь. Конечно, дискриминация женщин существовала всегда. Но ведь женщины сами добровольно отказываются взрослеть и развиваться, предпочитая подчиняться мужчине. Это объясняется тем, что зависимый человек свободен от усилий, ответственности и тяжелой работы. Ему достаточно удовлетворять защитника и процветать в его тени. Боюсь, что многие женщины увидят в этих словах и других идеях книги несправедливые нападки и подумают, что я делаю сравнение с мужчинами не в пользу женщин. На самом деле, моя цель – помочь женщинам освободиться от цепей, в которые они сами себя заковали, и к которым уже так привыкли, что не хотят с ними расстаться. Я хочу показать реальную ситуацию, а не завоевать чьи-то симпатии. Для меня важно не представить все в розовом свете, а описать конкретно и объективно так, чтобы любой мог это проверить. Нужно перестать верить в сказки, что изменения могут быть легкими и удобными. Любые эволюционные изменения, ведущие к совершенствованию, всегда требуют больших продолжительных усилий, которые вначале вызывают страдания, возникающие из-за смены старых, неуместных и ошибочных правил поведения на другие, более высокого качества. Люди боятся изменений, даже если они к лучшему, поскольку любое изменение требует огромных усилий по приспособлению. Зачастую человек предпочитает оставаться в плохих условиях лишь потому, что они привычны. Ему не хочется работать для смены ситуации на лучшую, но неизвестную и незнакомую. Я убежден, что женщины боятся своего освобождения так же сильно, как его желают, и в глубине души отрицают то, что горячо утверждают на словах. Их пугает равенство и ответственность за себя, но без этого невозможно положить конец дискриминации. Этой вечной зависимостью от мужчин можно объяснить подчас непонятное женское поведение. Например, становится ясно, почему предательство возлюбленного является для женщины такой ужасной драмой. Поскольку мужчина для женщины – это психический якорь, то его уход означает утрату ее собственного существования. Но мужчина этого не понимает. Ему и в голову не приходит, что женщина чувствует себя после этого буквально мертвой и бывает даже жесток, когда сталкивается с ее депрессивными эмоциями. Для того, чтобы понять, как женщины проводят свое время, давайте заглянем наугад в какой-нибудь женский журнал. Женская страничка в солидной газете на испанском языке. «Ночь белокурых цыганок». Среди цыганской музыки, танцев и гадания в театре X три прекрасные белокурые модели представляли цыганский стиль, мечтательный взгляд, блестящие глаза, горячие пламенные губы. Там же несколько фотографий моделей в цыганских платьях с сильно подведенными глазами и бровями, чтобы они казались настоящими цыганками. И написано, что определенные тени, рекламируемый товар, придают глазам золотистый цвет, а при смешивании с темно-синим они становятся интенсивно изумрудными. На щеки моделей нанесена охра оранжевого оттенка, а сверху более светлый тон для придания сияния. Далее. Ночью комбинация двух теней рекламируемой марки блестящие серебристо-перламутрового и зеленого оттенка дают эффект дымчатого сапфира. Эти тени, наложенные до висков, увеличивают глаза и так далее и тому подобное. Страница из очень популярного женского журнала на испанском языке. «Похудей с данным товаром. Приятно и легко использовать. Это избавит вас от излишков жира на животе и уменьшит талию. Способствует снижению веса. Помогает избавиться от ожирения. Улучшает ваше тело. Уменьшает талию» и так далее. В этом журнале на одной из страниц помещены фотографии манекенщиц, демонстрирующих последние модели купальников. Их позы наивно капризны, некоторые едят мороженое с выражением лица роковой женщины, другие держат руки на бедрах в провоцирующей манере, третьи покусывают крупные серьги. Там же фотографии известной модели из высшего общества, которая лежит на полу и одета как восточная красавица, и подпись: «Больше всего я люблю тратить деньги на одежду, например, Этот пояс я купила в Марокко. Далее вы найдете большой путеводитель красоты. Как избавиться от лишних килограммов, жир или целлюлит, калории и диеты, что способствует похудению, физические упражнения и спорт, массаж. На других страницах этого журнала уход за волосами, химическая завивка и окраска, на рекламе одеколона юная девушка с вытянутыми губами, как будто она младенец, говорит «агу». Другой подобный журнал. Красота. Каковы твои проблемы? Новинки моды, рецепты блюд, заметки о принцессе Маргарите, Роки Гудзоне, Кристине Анасис, Джонни Кеннеди, принцессе Анне и Питере Филлипс, Джимми Стюарте, Эллен Брустин, Михаиле Барышникове, Одри Хёбберн и так далее. Мнение о любви. Новелла Карин Теллада. Гороскоп. В других разделах представлены необычные моды и различные средства красоты. Вместе с этими товарами продается иллюзия, что женщина, приобретая их, станет более красивой и привлекательной. Что я хочу показать этими выдержками? Они отражают пустоту и поверхностность интересов женщин. Ни глубоких мыслей, ни сложных идей. Все должно быть удобным, легко перевариваемым. Ничто не должно говорить о настоящих женских ценностях или развитии внутреннего мира. Все направлено на внешнее, на достижение физической привлекательности с целью очаровать мужчину, подготовиться к материнству и стать хорошей домохозяйкой. Для чего? Только для того, чтобы захватить мужчину и удержать его. И ничего не говорится о самом важном. Как захватить саму себя и реализоваться как настоящая женщина? Печально видеть, что женщина оказалась заложницей социально-культурных моделей поведения. Нетрудно понять, почему мужчина не воспринимает женщину всерьез или на равных. Ведь она сама отказывается от настоящего существования и ограничивается различными играми. Женщины играют в жизнь, за мужество, в любовь, в работу, в борьбу за свою свободу. Они ничего не воспринимают всерьез и привыкли возлагать свои надежды на мужчину. Женщине не надо изучать медицину, чтобы стать врачом. Ей просто надо выйти замуж за врача. То же самое происходит с любой другой профессией. Огромное количество женщин посвящают все свои усилия, время, фантазии и чувства уходу за собственной внешностью для того, чтобы найти соответствующего мужчину, эмоционально зацепиться за него и уверенно себя чувствовать. Поэтому женщины так поглощены любовью со всеми ее атрибутами. Интересуются любовными историями своих друзей, знакомых, звезд кино, известных музыкантов. Так они выясняют, насколько успешны и эффективны методы, которые используют другие женщины для поиска и удержания мужчины. Женщины постоянно совершенствуют свою способность привлекать. Поэтому у них нет ни времени, ни желания заниматься развитием внутренних ценностей и реализацией себя как отдельной личности. Они близко к сердцу воспринимают любые любовные истории, так как отождествляют себя с их героинями и в своем воображении продолжают эти соблазнительные игры. Конечно, всегда есть исключения. Например, женщины, вынужденные работать, чтобы поддерживать семью, или женщины, малопривлекательные. Но отличие не слишком велико и связано лишь с тем, что эти женщины не могут уделять обычным женским играм так много времени, или у них нет возможностей для привлечения мужчин. Когда обстоятельства меняются, они тут же посвящают себя всем вышеперечисленным занятиям. Женщины, которые из-за работы не могут заниматься этими банальными вещами, часто чувствуют себя обделенными судьбой, несчастливыми и неженственными. Очевидно, что общество ставит перед мужчинами задачу решать действительно серьезные проблемы и исполнять более тяжелые обязанности. Поэтому, чтобы быть успешными, они должны сосредоточиться на себе. А для женщин цель жизни – физически и эмоционально прицепиться к какому-нибудь мужчине и жить через него. Крайне необходимо, чтобы женщины поняли одну вещь. Для освобождения из-под опеки мужчин и достижения равенства не надо просить у мужчин разрешения. Все, что нужно сделать, это достичь психологической автономии и развить свой собственный потенциал. Женщинам не нужно эксплуатировать мужские черты, поскольку у них есть свои, столь же важные и ценные. Они должны понять, как освободить себя от цепей легкомыслия, в которые они были пойманы социальными и культурными условиями. Из-за существующей дискриминации женщин, из-за того, что они считаются низшими и менее умными существами, общество предоставило им множество различных игрушек, как это делается с детьми, когда нужно, чтобы они не мешали взрослым. Хорошим примером общепринятого мнения о женщинах является реклама, в которой женщины используются как объекты продвижения различных товаров и декларирования всяких глупостей. Если бы стирка была частью мужской роли, то вряд ли в рекламных роликах мужчин заставляли говорить те же слова, что обычно вкладывают в уста женщин. Скорее всего, мужчинам досталось бы что-нибудь более умное. Но так как женщины считаются легкомысленными и поверхностными, они оказываются в подобных ситуациях. Женщину воспринимают как объект из-за того, что сознательно или бессознательно считается, что она пустая и бессодержательна. Эта идея так широко распространена, что в мыльных операх, сатире и фильмах есть стереотип глупой секретарши с прекрасной внешностью, но без мозгов. Такой стереотип никого не удивляет. Мы привыкли видеть роскошные модели с атрофированным мозгом, причем для мужчин именно они наиболее желанны. Видя такой успех, женщины хотят им подражать, также одеваться и вести себя. В результате женщина с каждым днем становится все меньше человеком и все больше объектом. Действительно, если она объект, то ей не нужно развиваться как личности. Достаточно быть просто привлекательной. В чем разница между личностью и объектом? В то время как объект имеет только внешнюю сторону и является просто вещью, личность, чтобы быть таковой, должна иметь внутреннюю жизнь. Именно этой идее посвящена данная книга. Женщина должна работать над собой, чтобы стать личностью. В настоящее время женщины превратили себя в объект. У них нет сознательной внутренней жизни. Они стараются позаимствовать ее у мужчин, чтобы психологически через них жить. Мужчины тоже не намного взрослее женщин. Но их спасает то, что на протяжении истории человечества мужская роль никогда не менялась. А равенство может быть достигнуто только между личностью и личностью, между существом мужского пола и существом женского пола. Невозможно достичь равенства с объектом.